Малфой ловил каждое его слово, хмуря тонкие брови, только раз вставил замечание. «Насчет домовиков ты верно угадал. В Хогвартс они способны попасть, если им прикажут хозяева или позовут, хотя, может, и по собственной воле тоже. А из Азкабана их позвать никак не выйдет, иначе, сам посуди». Он вздохнул. После первой войны там очень много чистокровных оказалось, почти у всех были домовики, и чтобы вышло, так вот позвал, и ищи свищи. А даже если кто-то из оставшихся на свободе догадался отправить своих к товарищам, вот как ты, то вывести их из тюрьмы все равно нельзя. Вот разве передать что-то? Интересно, многие ли до этого додумались? Произнес Руди. Кто-то наверняка сообразил. Я думаю. Драко нахмурился. Я думаю, и папа вполне мог. Мама рассказывала, тогда и адвокатов-то не особенно пускали, а все разговоры с заключенными, только под надзором, но папа все равно откуда-то умудрялся в подробностях узнавать, что творится снаружи, какие там настроения, и как-то выбрался, в общем, может, он даже заранее приказал кому-то из домовиков разыскать его там и рассказывать, что происходит, или даже записки передавать, а расспросить их нельзя, а ты полагаешь, папа оставил бы в живых такого свидетеля? Спокойно спросил тот. О хозяевах домовик ничего толком не скажет, хоть режь его заживо, но может случайно проболтаться в чьем-то присутствии, понимаешь, слишком опасно. Руди только покачал головой. Нравы чистокровных по-прежнему казались ему чересчур архаичными, что ли? Нет, не то слово, ну да ладно. Ладно, давай дальше, сказал он. Мои биологические родители уверяют, что Лангбаттомы были живы и вменяемы, когда они уходили. И Невиллу тоже там был. Дядя еще психопата изображал, мол, не сознайтесь, крышка ему. Тут Руди подумал и добавил, хотя ему и изображать ничего не нужно. Уж не знаю, всегда он таким был или только теперь сделался. После стольких лет Азкабана кто угодно свихнется, буркнул Драко. Но мама говорила, что твой отец всегда был очень серьезным и рассудительным. Ну да он старше остальных, а дядя как раз такой любитель разных шуточек, не всегда приятных. Так что, может, это у него просто МММ слово забыл. Прогрессировало, подсказал Руди. Усугубилось, развилось, да неважно. Важно вот что, все трое твердят одно и то же, они уверены, что их подставили. Дескать, место, куда они отправились, было очень надежным, о нем знали единицы, но именно там их и поймали, причем они не могли сопротивляться. Как будто их или околдовали, или что-то добавили в вино. Ну правда, добавил он, четверых взрослых с одной бутылки вина вряд ли отключит. Но вот вопрос, кто бы это мог быть? А они сказали, кто знал об этом убежище. Да я не успел расспросить, дементоры налетели, поморщился тот. Ну, наверняка лорд, но его к тому моменту уже не было. Они четверо, это понятно. Может быть, кто-то еще. И, сказал Руди, прямо взглянув в глаза Драко, дядя Робастан предполагает, что сдать их властям вполне мог твой отец, в обмен на свободу. Эй, ты что? Малфой резко отпрянул, на мертвенно-белом лице остались, казалось, одни широко распахнутые глаза с расширившимся зрачком. Драко, ты что говоришь? Дрожащими губами выговорил тот. Ты не понимаешь, это же, если так, это кровная месть. Что за глупости ты несешь? Поморщился Руди. Это всего лишь предположение, сделанное не вполне адекватным человеком. За такие предположения, между прочим, убивают, процедил Драко. А поскольку дядя твой в Азкабане, а мой отец не может вызвать тебя на смертельную дуэль, потому что силы не равны, то это придется сделать мне. Брейк, произнес тот и попытался схватить кузена за руку, но тот не дался. Какие дуэли, ты с ума сошел? Я же сказал, это предположение. Между прочим, как раз матушка моя в это не верит, она говорит, что ее сестра бы никогда такого не простила. А ну прекрати истерику, а то я тебя водой оболью, холодной. Где ты тут воду-то возьмешь? Неожиданно нормальным тоном спросил Малфой. Ты такого заклинания еще не знаешь. Зачем мне заклинание? Отведу тебя в туалет и под кран засуну. Первый раз, что ли? Сент-Джон все-таки перехватил его запястье и подтянул соседа к себе. А теперь, будь добр, объясни, что я такого сказал, из-за чего вдруг дуэль, да еще смертельная, ты правда не понимаешь? Тот тоскливо посмотрел в непроницаемо черные глаза. А, ну откуда тебе знать, мы же кровная родня, причем очень близкая. Родственников могут изгнать из рода, могут выжечь с семейного гобелена, могут просто рассориться и не общаться, но если кто-то убивает другого, если предает. Остальные обязаны за это мстить. Твой дядя оскорбил моего отца, и...» Драко помотал головой. «Ну как я тебе за 2 минуты объясню то, с чем вырос? У нас не 2 минуты, у нас несколько часов до Хогвартса», хладнокровно ответил Руди. «Но я думаю, лекцию можно пока отложить. Я ведь сказал, это гипотеза. Еще выяснить надо, кого арестовали первым, твоего отца или моих. Хотя это без разницы, он мог и заранее подстраховаться. Ты опять начинаешь. А тебе понятие мозгового штурма вообще известно? Это что-то вроде легилименции?» Наивно спросил Драко, и Руди невольно засмеялся. «Нет, балда ты чистокровная. Это когда люди садятся и начинают рассматривать одни и те же факты с разных сторон, и, бывает, кого-то осеняет. У всех же разный опыт, мировоззрение и прочее. Я потому и начал это с тобой обсуждать, что мы совсем не похожи, а ты сразу в бутылку полез. Сам ты балда», — буркнул тот. «Знаешь, как я испугался. Чего? Что я тебе на дуэли фингал поставлю? Руди, не шути с этим», — серьезно произнес Драко. «Тебе кажется, это смешно, но...» Он прикусил губу. «Я как представил, что должен буду бросить тебе вызов, и что после этого мы с тобой больше не сможем даже поговорить. Пока-пока. Пока в конце не останется только один из нас», — вздохнул Руди, отмечая, что ему нужно получше разобраться в запутанных традициях чистокровных. «Именно», — не понял юмора Малфой, глядя на кузена очень серьезно и очень печально. «А как мне без тебя быть?» Сент-Джон глубоко задумался. «Послушай-ка», — сказал он наконец, взяв Драко за плечи и посмотрев ему в глаза. «Давай, чтобы не было недоразумений, оговорим вот что. Я действительно плохо разбираюсь в ваших обычаях и по неосторожности могу тебя оскорбить. Имей в виду, нарочно я этого никогда не сделаю, разве только в шутку. Шуткой тоже можно очень здорово задеть», — перебил тот. «За некоторые остроты расплачивались целые семьи. Хорошо, я постараюсь следить за языком, во всяком случае, при посторонних. А то, что сказано между нами и останется. И если я ляпну что-то не то, ты, пожалуйста, не становись сразу на дыбы, а объясни мне, чем именно я тебя обидел. Я извинюсь». «Идет», — Драко молча кивнул. «И вот еще что», — серьезно добавил Руди. «Я пока не знаю, что случилось. Я уверен только в одном. Мои родители действительно пытали лангбаттомов, пусть и не до потери рассудка. Кто выдал их убежище, неизвестно. Но даже если не дергайся, я сказал, если это был твой отец, мое отношение к тебе никак не изменится, понял? Законы там ваши или нет?» Он перевел дыхание. «Хотя бы потому, что он тем самым спасал жизнь себе и вам с матерью. Соображаешь, вас он бросить ну никак не мог, чтобы с вами было-то без него. И если ему пришлось выбирать между родным сыном и женой и свояченицей с мужем, то, по-моему, все очевидно». Признаться, Руди не был уверен именно в таких помыслах старшего Малфоя, но, по его мнению, версия выглядела вполне логичной и правдоподобной. «Не знаю, правда, как повернулось бы дело, если бы я числился живым», — добавил он справедливости ради. «Как-как», — буркнул Драко, — «мама бы сделала все, чтобы тебя отдали ей на воспитание, а без папы нам и правда бы очень плохо пришлось, это ты верно сказал». «Ну вот видишь», — Руди вздохнул. «Понимаешь, я ведь вырос с Макглами и на многое смотрю иначе, чем вы. Думаешь, мне так уж радостно было узнать, что мои биологические родители с дядей – жестокие убийцы, пускай и убивали они за идею. Но мы-то с тобой тогда еще в пеленках лежали, какой с нас спрос? Давай уж хоть мы не будем считаться обидами, договорились?» «Не будем», – согласился Малфой с явным облегчением. «Мир, ага». Сент-Джон протянул ему руку, и они обменялись торжественным рукопожатием. «Держимся друг друга?» — спросил Руди серьезно. «Во что бы то ни стало». «Да», — твердо ответил Драко, явно не удержавшись, крепко обнял кузена. «Я тебе все объясню, чего ты не знаешь, и помогу, чем сумею». «Спасибо», — искренне ответил тот. Как нарочно, дверь купе распахнулась, и один из близнецов Уизли гадким тоном пропел. «Вот они, голубочки. Глянь, братец, какие милые, один светленький, второй темненький, целовашки-обнимашки. Ага, тут только рыженьких не хватает», — подхватил второй, появляясь рядом. «У вас тут, гляжу, есть свободные места?» «Нет у нас свободных мест», — сказал Руди, придержав Драко, уже сунувшегося за палочкой. «Сейчас еще двое подойдут, да и скучно вам будет с первокурсниками». «Не скажи», — улыбнулся Уизли, — «ты очень занятный парень. Возможно, только ты меня не интересуешь, Фред, спокойно ответил тот. Я вообще-то Джордж. Не ври, ты Фред, хмыкнул Руди. Будто я вас не различаю. Идите к себе, а, у нас тут свои разговоры, они вас не касаются. Ну нет уж, встрял второй близнец. Ты нас различаешь, значит, интересно, как, если даже мама на это не способна. Не знаю, пожал плечами Сент-Джон. Вы совершенно разные, это заметно. Ну так что, все-таки хочется побеседовать с вами, детишки, о ваших манерах, произнес тот. Ладно, ты еще не задаешься, а этот мелкий говнюк Малфой. А Малфоя не трогай, отрезал Руди, вставая во весь рост и отпихивая Драко себе за спину. Понял, никогда даже не приближайся к нему, иначе. Что иначе? Засмеялся Джордж. Наградишь меня ватными ногами или что вы там на первом курсе умеете? Он ревнует просто, вставил Фред. Ну, чего так смотришь, Сент-Джон? Испугался, Руди улыбнулся, вдохнул поглубже и прищурился. Джорджа вынесло из купе с такой скоростью, что он сшиб Фреда. А пока оба барахтались на полу в коридоре, Руди успел закрыть дверь и надежно запечатать ее чарами. «Раньше бы мне подумать». «Сильно напугался?» – спросил он Драко. Почему-то ему все время казалось, что кузен младше года на 2-3 минимум, и его нужно водить за руку. «Нет», – мотнул тот головой. «Как ты их? Кстати, чем? Ты даже палочку не вынимал». «Я не знаю», – честно сказал Руди. «Просто захотел избавиться от них». «Да ну, перестань об этом думать. Давай лучше вернемся к моей проблеме или хватит на сегодня». «Нет, почему? Раз время есть», — Драко почесал в затылке. «Давай, может, я напишу папе и прямо спрошу. Не вздумай. Во-первых, как ты ему объяснишь, откуда вдруг у тебя такие вопросы? А во-вторых, правды он тебе все равно не скажет, я уверен». «А тебе, думаешь, скажет?» «Я надеюсь», — серьезно ответил Руди. «Но о таком лучше говорить с глазу на глаз. В общем, что выходит в итоге? Программа минимум. Это выяснить у моих, кто знал об убежище или теоретически мог узнать, и кто из посвященных на тот момент уже сидел, из них же силой могли это вытащить. Если они клятву давали, то никто ничего не смог бы узнать даже под веритасерумом», — помотал головой Драко. «И проболтаться они бы не сумели. Ты уточни про это». «Ага. Слушай, если клятва была, то это здорово сужает круг подозреваемых». «Стоп», Сент-Джон принялся грызть карандаш. «Тут два варианта. Или посвященные не клялись, и тогда предателем мог оказаться любой, хотя я в такую неосторожность со стороны тех троих не верю. Или все же клялись, а значит, выдать не могли. И получается, кто-то или подслушал, или выследил. Надо спросить, не упоминали ли они об убежище при тех же Лангбаттомах. Они, хоть и после пыток, могли что-то услышать и запомнить. Авроры все-таки». «Руди», — нахмурился Малфой, — «ты думаешь, они смогут вспомнить, лет-то сколько прошло? И даже если они постоянно это обсуждали, ты сам говорил, за это время детали просто стерлись. Может, была какая-то мелочь, да потерялась. И как быть?» — спросил тот. «Можно было бы попросить их воспоминания», — сказал Драко, подумав. «Но чтобы их просмотреть, нужен думосброс, а где его взять? У нас, может, есть, но...» «Надо у моих домовиков спросить, вдруг в Лестриндж-Холле тоже найдется», — кивнул Руди. «Еще здорово было бы у Невилла воспоминания взять. Ему хоть всего ничего было, но дети ведь тоже многое видят и запоминают, особенно с перепугу. Я вот приют помню, мама даже удивлялась. Так ведь не даст, особенно если узнает, зачем это тебе. А силой их взять можно? Не знаю», — мотнул головой Драко. «Если только под Конфундусом или Империя, но за это, сам понимаешь». «Выясним», — сделал тот очередную пометку в блокноте. «Это ты хорошо придумал. Может быть, удастся придумать что-то и выудить у него воспоминания. Еще бы научиться это делать». «Сумеем, я думаю», — оптимистично ответил Малфой. «Есть еще, конечно, легилименция, но этому надо ой как долго обучаться, и не все к ней способны». «Руди, ты над чем так задумался?» «Да видишь ли», — медленно произнес Сент-Джон. «Я не могу понять, если мои родители действительно не доводили Лангбаттомов до сумасшествия, то кто это мог сделать и зачем? Вопросы у тебя хуже, чем в этих макгловских задачниках», — выдал Драко. «Бррррр, и правда», — помотал головой Руди, — «у меня уже ум за разум заходит, надо действовать не спеша, хватит об этом на сегодня, лучше расскажи, сколько успел за каникулы прочитать и что из этого понял». «Прочел я все», — обрадовался Драко, «но кое в чем не разобрался. Сейчас я книжку достану». Глава 14. Учебный год летел незаметно, посвященный в основном детективным изысканиям. Золли, Позвал как-то Руди поздно вечером, и домовик явился, недоверчиво глянув на Драка. «Не беспокойся, это мой кузен, он обо всем знает». Домовик учтиво поклонился второму мальчику. «Золли, скажи, в Лестрингшхолле найдется Думасброс? Когда-то он там был». «Хозяин Рудольф», — задумчиво ответил тот, — «но старшие хозяева куда-то унесли его». «Да, одна надежда на тебя, Драка», — вздохнул тот и вдруг прищурился. «Слушай-ка, а ты не помнишь, как называлось местечко, где накрыли нашу четверку?» «Кажется, Уин Виллидж, какой-то особняк», — ответил тот, подумав. «Да посмотри ты в своем блокноте, у тебя же там все записано». «А, действительно, точно Уин Виллидж, дом Сквайра Эпплби». «Что, если там поискать? Золли, ты можешь это сделать?» «Золли может», — важно кивнул тот. «Прикажете выполнять? Давай. В конце концов, это наша вещь, и если ее не прикарманили при обыске, то нужно вернуть ее в Лестрингшхолл». «Слышал? Давай, а потом возвращайся и доложи, нашел или нет», — велел Руди, и домовик испарился. «Так, Драка, от этого этапа будет зависеть многое. Или Думасброс найдется, и тогда нужно будет наведаться в Азкабан за воспоминаниями, или опять-таки нужно будет там побывать, но терпеть до лета и спрашивать твоего отца». «Угу», — ответил тот. «Слушай, а ты не знаешь, чем это таким интересным заняты Поттер с компанией? Ты же вроде с ним близко знаком». «Нет, я не в курсе», — отмахнулся Сент-Джон. «И потом, с тобой я знаком намного ближе, хотя знаю меньше года, а с ним всю жизнь на одной улице прожил». «Как так? Да вот так, то, что я его в школе бутербродами угощал, а мама зазывала к нам на обед, еще ничего не значит. Нам ведь с ним даже поговорить не о чем было», — пожал плечами Руди. «Телевизор ему смотреть не разрешали, читать он сам не любил, да и поди почитай в темном чулане. Так вроде ничем особенно не интересовался. Вот разве что о Даре можно было сказать, и то он от меня шарахался, мол, тетя даже упоминать об этом запретила, где уж там учиться управлять. А так, привет-привет, как дела, что задали в школе? Плюс у меня ведь еще дополнительные занятия были, а он еле-еле программу тянул. И не мудрено, я вообще удивляюсь, как он ухитрялся домашние задания делать». «Ясно», — задумчиво протянул Драка. «Как это все-таки странно». «Что именно?» «То, что герой магического мира провел столько лет, ну да, изолированным от общества. Почти как в Азкабане, разве что без дементоров». «Драка», — ласково сказал Руди, — «я тебе уже говорил, что в твою белобрысую башку иногда приходят гениальные мысли». «Говорил, но можешь повторить, я не против», — улыбнулся тот. «А что я такого сказал? Кстати, понятие табула раса тебе известно?» Сент-Джон дождался кивка и продолжил. «Так вот это Гарри и есть, понимаешь?» «А-а», — протянул Малфой, подумав. «Верно, ты же сказал, он ничего не знал, ничем не интересовался, а теперь любой может взять и, ну, записать что угодно на чистую страницу», — кивнул Руди. «У него же и ориентиров никаких нет. У тебя вот, семейные ценности, кодекс рода, приверженность чистоте крови, верно? У меня тоже семья есть. Ну и вообще я как-то привык размышлять, что и зачем я делаю. Я объяснял, почему так вышло. Я же тебе говорил о постоянном самоконтроле, помнишь?» Драка кивнул, и тот продолжил. «Но меня всегда поддерживали родители, пусть они и приемные, но какая разница? А теперь у меня есть цель, а у Гарри ничего этого нет. Семьи настоящей не было, друзей тоже, так что, не бьют и кормят досыта, уже хорошо. А пойми ты это раньше, попытался бы с ним по-настоящему подружиться?» — коварно спросил тот. «Не знаю», — честно ответил Сент-Джон. «Мне никогда особенно не нужны были друзья, а приятелей хватало». «А я кто?» — обиделся Малфой. «А ты, совсем другое», — усмехнулся Руди. «Ты, брат, неважно, что двоюродный, а не родной, это без разницы». Драка довольно заулыбался, но тут же посерьезнел. «И кому мог понадобиться такой вот герой?» — спросил он. «И зачем?» «Затем, что ты сам сказал. Этот лорд до конца не повержен», — мрачно ответил Руди. «А кто у нас ребенок пророчества?» «Правильно, Гарри Поттер. И задумываться о том, кто был прав, а кто виноват, ему строго воспрещено. А кому это нужно, сам подумай. А ты-то сам?» — произнес вдруг Драка. «На чьей ты будешь стороне?» «Дорогой кузен, я поздравляю тебя, ты болван», — постучал его по лбу Сент-Джон. «Собственной головой подумай. Я вырос в магловской семье, и ты что, полагаешь, я позволю с ними что-то сделать? Пускай силенок у меня маловато, но так ведь еще ничего и не началось. А с другой стороны, Я наследник рода, и от этого тоже просто так не отмахнешься. Ну а если не можешь разорваться между двумя лагерями, значит, что, надо основывать свой собственный, балда, засмеялся тот, но об этом еще рано думать. О, Золли, как успехи? Золли нашел думосброс и отнес его в лес Триндшхолл, ответил домовик. Что еще желает хозяин? На сегодня все, решил Руди. Ой, постой, скажи, а для того, чтобы извлечь воспоминания, волшебнику непременно нужна палочка? Домовик почесал в затылке. Золли слышал, очень сильные волшебники могут обойтись и без нее, задумчиво сказал он. Не пройдет, мрачно произнес Драка. Твои, может, и сильны, да только после отсидки. Домовики тоже могут так делать, им ведь нельзя трогать палочки. Это почему? Заинтересовался Руди. Золли не знает, развел тот руками, может, потому, что волшебники считают нас животными, а может, потому, что боятся нашей магии. Стоп, а вот с этого момента подробнее. Сент-Джон сел на кровати по-турецки. Золли, так выходит, домовик сильнее среднего волшебника, свободный домовик сильнее, господин. А если у обычного домовика есть приказ хозяина, сможет он, ну, не знаю. Тьфу, да чем я спрашиваю, ты же в Азкабан парируешь, и не один, засмеялся тот. Золли, а если я попрошу, ты в состоянии будешь извлечь воспоминания у волшебника? Тот снова задумался. Если тот позволит, Золли, наверное, сумеет, ответил он. А если не позволит, тут же спросил Драка. Если это будет слабый волшебник, то, может быть, Золли справится. Ну, скажем, такой, как я, предположил Малфой. Господин имеет в виду ребенок, тогда это очень легко, покивал ушастой головой домовик. Мальчики переглянулись. Зря вы их недооцениваете, серьезно сказал Руди. Вот что, Золли, отправляйся-ка домой и отдохни как следует. Завтра мне понадобится обычная команда, я должен попасть в Азкабан и поговорить со старшими хозяевами. И будь готов к тому, что придется взять у них воспоминания, я их уговорю. Захватив, чем их хранят, Золли найдет, кивнул тот, поглядывая на хозяина не без трепета. Но, может, взять еще кого-то? Бери, разрешил Сент-Джон. Все, я тебя вызову. Спасибо за помощь. Когда домовик исчез, он обернулся к Малфою. Ты сообразил, молодец. А, ну, насчет Невилла, пояснил тот. Он ведь слабее тебя, Золли с ним точно справится. Знаешь, кузен, высокомерно произнес Драка, как ты уже отметил, и не единожды, от меня тоже иногда бывает польза, и несомненная. Руди опрокинул его на кровать и придушил подушкой. Только не зазнавайся, пусти ты, псих, мы же всю спальню перебудем, сдавленно просипел тот. Ладно, вот вырасту, покажу тебе. Что? Живо заинтересовался Сент-Джон, выпустив кузена. Что ты мне можешь показать такого, чего я не видел у себя? Че черт, между прочим, больно. Извини, не рассчитал, покаянно произнес Малфой, откладывая тяжеленную книжищу. Но я, кстати, тоже об нее головой приложился. Что за манера держать книги под подушкой? По привычке сунул, улыбнулся Руди, потирая лоб. Драка точно таким же жестом потирал затылок. Давай-ка спать, меня завтра ждет бурная ночка. Я буду переживать. Ладно, только заранее не начинай, а то опять станешь до утра крутиться и одеяло на себя наматывать. И вообще, вали к себе, я выспаться хочу. Ну-ну, процедил Драка, сползая с кровати. Я тебе это еще припомню. Глава 15. О, племянничек пожаловал. Первым заметил его Рабастан. Зачастил ты, зачастил. Присматриваешь камеру поуютнее, Рудольф, запрети домовику носить ему вино, иначе нам не сдобровать, процедила Беллатрикс. А он не сможет, я старше, фыркнул тот, а братец и сам не прочь поддать. ГМ, а что произошло? Осторожно спросил Руди. Этот ненормальный вылокал бутылку вина и всю ночь горланил песни, мрачно ответила она, а с его голосом. Золли, сказал мальчик домовику, вина дяде больше не приноси, ясно, но если хозяин Рабастан прикажет, прижал тот уши. Ну, если ты хочешь, чтобы старших хозяев отдали дементорам, пожал плечами Руди. Золли не хочет. Золли не будет больше носить вино и другим запретит. Успокойтесь-ка, подал голос Лестриндж-старший. Вообще-то пока еще я, глава семьи. Золли, принесешь ровно столько, сколько я позволю. Против пары глотков я ничего не имею, но чтобы больше подобных кошачьих концертов не повторялось, «Слышишь, Рабастан, да иди ты», — буркнул тот и умолк. «Зачем ты здесь?» — негромко спросил отец Руди. «Это не место для детей». «Я знаю», — ответил тот, — «но мне кое-что нужно выяснить. Просто так расспрашивать бестолку, так что очень вас прошу, поделитесь воспоминаниями о той ночи». «Зачем?» — поразилась Беллатрикс. «Так нужно», — ответил он. «Что-то очень сильно не сходится, нужно проверить. Я раздобыл думосброс, так что посмотреть смогу. Я очень сомневаюсь в том, что мальчику твоего возраста стоит наблюдать подобное», — нахмурился Рудольфус. «Знаете, я не думаю, будто увижу там что-то более страшное, чем показывают по магдловскому телевидению». Не остался в долгу Руди. «Послушайте, времени мало, или меня хватится, или сюда кто-нибудь явится. Пожалуйста, сделайте это, я потом объясню, зачем мне это нужно, племянник», — протянул Рабастан. «Мне для тебя ничего не жаль, только как ты намерен это провернуть? Палочек у нас нет, а без них...» Он развел руками. «Домовики могут это сделать», — сказал Руди. «Если вы разрешите, конечно». «Да, Золли», — тот мелко-мелко закивал, с опаской косясь на старших хозяев. «Надо же, а я и не знал», — удивленно произнес Рудольфус. «У Макглав это называется недокументированные возможности», — не удержался мальчик. «Ну так что, давай, я попробую», — мотнул кудлатой головой Рабастан. «От меня не убудет, так и так наизнанку вывернули. Иди сюда, Золли, ушастая твоя морда, это даже интересно. Тащи, сколько надо. Кстати, а сколько, с того момента, как вы решили явиться к Лангбаттамам и до того, как отключились в доме Эпплби?» — быстро сказал Руди. «И обязательно суд. Талант вырос», — сказал дядя таким тоном, будто в этом была его личная заслуга. «Впрочем, действительно ведь была». Сент-Джон посмотрел на родителей. «Скажите, а этот дом был хорошо защищен?» — спросил он. «Под какими-то чарами?» «Ну, разумеется», — фыркнула Беллатрикс. «А кто о нем знал? И кто мог попасть внутрь?» «Всего». Рудольфус задумался. «Семеро, да, лорд, мы четверо и еще два человека, но тех двоих убили задолго до этого вечера». Он усмехнулся, давая понять, что мысль сына ему ясна. «Интересно», — протянул Руди. «То есть, выходит, на тот момент оставалось только четверо, если двое покойных не проболтались раньше, они не смогли бы». «Я так и подумал. Чудеса. Эй, кто следующий?» — спросил Рабастан. Золли бережно передал мальчику флакон со змеящимися внутри серебристыми нитями и уставился на остальных хозяев. «Ну, пускай я», — нехотя согласилась Беллатрикс. «Ненавижу это». Вскоре в карманах у Руди оказалось три заранее помеченных флакона. «Жалко, воспоминаний Крауча-младшего раздобыть нельзя», — вздохнул он. «Так пусть домовики его найдут», — пожал плечами Рудольфус. «Не выйдет. Я отыскал в газетах, он умер через год после суда. Помните, вы говорили, что слышали его крики, а потом они смолкли?» «Ну вот, легко отделался парнишка», — фыркнул Рабастан. «Да и ладно, все равно был псих похуже невестушки. А уж на суде-то что из себя изображал? Ты посмотри, племянничек, посмотри, актер что надо». Правда, это ему не помогло. Руди наморщил лоб, что-то не давало ему покоя. «Постойте», — проговорил он. «А есть еще какие-то воспоминания об участии Крауча в рейдах? Для сравнения с этим, есть, конечно», — охотно ответил дядя. «Подкинуть, это я легко. Давайте, и побольше», — сказал Руди. «Тут снова нестыковка, нюхом чую. Хозяин, дементоры близко», — подергала его за штанину Тесси. «Уже уходим», — пообещал он, но дождался, пока Рабастан закончит выбирать, видимо, самое смачное. «Спасибо, если до чего додумаюсь, сообщу». «И кто бы мог подумать», — задумчиво произнес Рудольфус. В соседней камере неожиданно разрыдалась Беллатрикс. «Я мог, в отличие от некоторых», — ядовито ответил Рабастан. «Эх, сейчас бы глотнуть чего покрепче. Я чуть не рехнулся за ночь», — шипел Малфой. «Ты мог бы хоть домовика прислать, они все заняты были». «И замолчи, профессор смотрит на нас неодобрительно». «Ну и пусть смотрит, я переживал, вообще-то. Драко, поставь себя на мое место и умолкни, очень тебя прошу, а то мы сейчас что-нибудь взорвем». Профессор Снейп в самом деле посматривал на парочку первокурсников со смешанным чувством удовлетворения и неудовольствия. В учебе к ним придраться было сложно, хотя и можно, с его-то опытом. Но у них имелись еще какие-то таинственные дела, почти как у троицы с Гриффиндора. Только те плевали на все предосторожности, а вот эти двое шифровались, куда там опытному разведчику. Отходы прикрывали Крэб с Гейлом, совершенно точно не посвященные в детали операции, тут и думать нечего. При необходимости встревал еще кто-нибудь из чистокровных, причем явно по просьбе Малфоя. Сам Сент-Джон никогда ни с кем не разговаривал, иначе как по делу, за исключением того же Малфоя. В итоге Снейп не выдержал и написал пространное послание Малфою-старшему, в котором указывал на недопустимость дружбы его сына с мальчиком неопределенного статуса крови. Люциус несколько удивился и выразил сомнение в том, что Северус владеет всей информацией. Снейп обозлился и ответил, что он-то располагает эмпирическими наблюдениями, а вот Малфой мог бы озаботиться и проверить, что это за Сент-Джон такой и откуда он взялся. После этого в переписке последовала долгая пауза, а затем Люциус нехотя признал, что, похоже, сын его обманул, поскольку никаких Сент-Джонов в списке знатных родов не значится, и вообще нигде не значится, если уж быть точным. Оставалось только придерживаться версии о бастарде и с некоторым неудовольствием начислять красивому черноволосому мальчику с тяжелым взглядом все новые и новые баллы, которых он, правду сказать, вполне заслуживал. Ну когда, Руди, своим нытьем Драко мог вымотать нервы даже самому терпеливому человеку на свете, а его кузен таковым все-таки не являлся. В ближайший выходной, ответил он, лучше бы, конечно, подождать до каникул, но мне самому не втерпешь. Смотри, там будет квиддичный матч, никто и не заметит, что мы куда-то запропали. Только надо постараться вернуться к окончанию, еще бы знать, когда он закончится. О, улыбнулся Малфой, а ты попроси кого-нибудь из своих домовиков погонять Снитч подольше и предупредить нас, когда игра опасно затянется. Я читал, как-то несколько недель кряду играли, но нам ведь нужно всего несколько часов, правда? Да ты опасный тип, кузен, фыркнул Руди. Но идея мне нравится, так и сделаем. У меня там кто-то из младших вечно не при делах, вот пусть и займется. А мы с тобой отправимся в Лестрингшхолл. Только одевайся теплее, в доме не жарко. У меня заранее мурашки по спине, вздохнул тот. И еще папа пишет, что он мною недоволен, и что я вырос лгуном. Это из-за тебя. В смысле, не из-за тебя, а... Короче, я рассказал, что познакомился с тобой, но настоящей-то фамилии не называл. Он решил проверить, не нашел ее в списке знатных родов, теперь сердится. Сильно влетит? Да нет, он к лету остынет. Но тебе непременно надо у нас побывать, а то я так долго не продержусь, он из меня все выудит. Силу воли тебе надо тренировать, вот что, вздохнул Руди, листая блокнот. Ты бы его прятал получше, серьезно сказал Драко. У тебя там много, ГМ, а ты думаешь... Эти мои каракули кто-то разберет, надо будет, разберут, ответил тот. Или держи при себе, или отдай домовику, я не шучу, не хватало влипнуть. Ладно, будем считать это очередным твоим озарением, усмехнулся Руди. Тисси, возьми этот блокнот и никому, кроме меня, его не отдавай, ясно? Стой, еще вот ему можно, но только если я буду лежать при смерти и не смогу отдать других распоряжений. Хорошо, хозяин Рудольф. Пискнула домовуха и исчезла. «Не накаркай», — мрачно сказал Драко. «Я же не ворона», — логично заметил тот. «Кстати, надо бы ее покормить, пока она чьего-нибудь фамильяра не склевала». Глава 16. Лестрингшхолл произвел на Драко сильное впечатление. «У нас красиво», — сказал он, покрутив головой. «Ну, ты понимаешь, балы, приемы, дом живой. А тут страшно мрачно и, честно тебе скажу, жутковато. Домовики говорят, это потому, что хозяев нет. Я-то бываю редко», — пояснил Руди. «Эй, Золли, тащи думосброс и объясни поподробнее, как им пользоваться». Появившийся домовик живо растолковал им, как работает эта штуковина, и Руди взялся за флаконы с воспоминаниями. «Драко, ты со мной будешь смотреть, или мы по очереди? Если выйдет, то лучше вдвоем», — кивнул тот и нашарил холодными пальцами руку кузена. «Что время зря тратить, ладно, и старайся обращать внимание на детали, может, я не увижу, а ты заметишь, или наоборот». «Хорошо, ага, это было интересно, совсем как кино, только Руди был внутри воспоминания и, казалось, мог дотронуться до присутствующих». «Все верно, родители не лгали, вот хрипит и корчится на полу, изрыгая ругательство, молодой мужчина, видимо, Фрэнк Лангбаттом, вот кричит его жена и надрывается плачем маленький Невилл». Тут Руди вынужден был покинуть воспоминания отца, потому что Драко вылетел оттуда пробкой и кинулся прочь, зажимая рот обеими руками. «Проводи», — приказал Сент-Джон Тисси. Малфой скоро вернулся, бледный до зелени, с испариной на лбу и дрожащими пальцами. «Руди, я не смогу, честно сказал он. Хотел бы, но не сумею. Это. Драко усилием воли подавил очередной рвотный спазм, глубоко вдохнул, выдохнул и уставился на кузена. «Не надо», — кивнул тот. «Я сам. Просто посиди рядом. Ладно, Руди, это же было только начало», — дрогнувшим голосом произнес Малфой. «Там еще много. Ты потом уснуть сможешь. Драко, ты просто макдловских ужастиков никогда не смотрел», — фыркнул Сент-Джон. «Сядь и помолчи, Тесси. Принеси ему чего-нибудь успокоительного». Нашелся нервный на мою голову. «Все, не отвлекай». Да, приятного в этих воспоминаниях было мало. Интересно, однако, было подмечать разницу в восприятии событий. Думосброс отлично передавал эмоции. Рабастану, казалось, было все равно. На лице читалось выражение «да когда же это все закончится?», но он бдительно посматривал вокруг, а при необходимости принимал участие в спектакле. Даже сам выпустил пару круциатусов, но довольно вялых, без души, как говорится. Вот из Беллатрикс хлестала ярость напополам с горем, и непонятно было, чем она опечалена больше, исчезновением лорда или смертью сына. Вероятно, и тем, и другим. Несколько раз палочка в ее руке, нацеленная на Алису Лангбаттом, поднималась и указывала на Невилла. Руди почти мог прочитать в глазах матери отчаянное. «Как же так, мой мальчик умер, а сын этой мерзавки жив?» И всякий раз ее либо перехватывал Рудольфус, либо Рабастан ненавязчиво становился на линии атаки, а потом и вовсе закатил комедию с мнимой пыткой ребенка. Из его воспоминаний ясно стало, что это было всего лишь легонькое заклинание щекотки, но перепуганному Невиллу и того хватило, чтобы начать извиваться и отчаянно рыдать, а тогда уж оба его родителя заговорили наперебой. Руди в очередной раз поразился изобретательности дядюшки. Вряд ли им стоило восхищаться, но отдать должное фантазии следовало. Сам Рудольфус был озабочен и немного растерян, однако ситуацию держал под контролем. И с Аврорами вместе с братом сладил, и жене не давал пуститься во все тяжкие. А вот Барти Крауч-младший оставался загадкой. Сперва он вроде бы принял участие в забаве вместе с Лестринджами, но потом вдруг отступил, сказав, что последит за входами. Однако следить не стал, смотрел на экзекуцию, медленно зеленея, в точности, как Драко, ровно до тех пор, пока Беллатрикс, оскалившись, не всадила в Алису Круциатус с переподвертом, как изящно выразился Рабастан. От отчаянного женского вопля едва не вылетели стекла, а Барти, согнувшись, опять-таки по изящному определению Рабастана, наблевал в углу. Как-то это его поведение не вязалось с описанным. Руди подумал, передохнул, проигнорировав вопросительный взгляд Драко, и взялся за другие воспоминания Рабастана. Вот тут Барти вел себя более похоже на описание. Порой мог дать фору и самой Беллатрикс, и уж ужином точно не хвастался, ему явно доставляло удовольствие мучить людей, его временами приходилось останавливать. Руди стиснул зубы и вернулся к воспоминанию Рудольфуса, как самого уравновешенного. «Все, довольно», — скомандовал тот, брезгливо пнув Фрэнка. «А тот ведь и вправду был в сознании. Нам пора, того и гляди, Аврора явится, они сейчас бешеные». «Мы как, все разом?» — спросил Рабастан. «Нет, я с Белой, а вы поодиночке. И поплутайте». «В Лестриндж-холл?» — спросил Барти. «Ты идиот?» «Ясное дело, нет». Тут воспоминание очень не кстати обрывалось. Рабастан вообще пропустил это мимо ушей, равно как и Беллатрикс, им-то было очевидно, куда аппарировать. Дальше действие перемещалось в старомодный загородный дом, где Барти дрожащими руками открывал бутылку вина и разливал его по бокалам. «Как это ты умудрился оказаться тут раньше меня?» — спросил Рабастан, махом выхлестав свой. «Налей еще, пока братец не заявился». «Да я что-то перебрал вчера», — ответил тот, подливая. «Долго плутать не смог, надеюсь, обойдется. Ты вообще тормознутый какой-то», — фыркнул дядя, принимая бокал. «А, Руди, вот и вы, присоединяйтесь». Они выпили, заговорили о чем-то, а потом был черный провал. Руди тщательно проверил впечатления всех троих Лестринджей от встреченного в Эпплбихаусе Крауча-младшего. Они были единообразны, чуточку заторможенные и действительно словно бы мающиеся с похмелья. Потом взглянул на суд, вернее, вынесение приговора. «Ну что?» – спросил Драко встревоженно, когда Руди вынырнул из думосброса и попросил домовика принести воды. «Это был не Крауч», – мрачно ответил тот, сев напротив. «Кто, не знаю, но не Крауч. Того, если верить дяде, никогда не выворачивало наизнанку даже при виде серьезных пыток, а не банальных круциатусов. Этого стошнило, и участия он почти не принимал. А вот потом, в Эпплби, ты же говорил, Чужой туда проникнуть не мог, а он и не проникал, сказал Руди. Там, в доме, был уже настоящий Барти, только под Империя. Тогда все сходятся, драка. Его подловили где-то и каким-то образом узнали об Эпплби. Или не от него узнали, а от тех двоих умерших. Я не очень представляю, как это возможно, с клятвой-то. Если это было что-то вроде Фиделиуса, то хранитель мог провести кого-то туда, а этот кто-то мог проговориться, думаю. Я об этом слышал, но и только, врать не стану. Ну вот, так или иначе, но на дело отправился не настоящий Барти. Принять чужой облик можно, чары там или что-то еще, оборотное зелье есть. Вот как, а полностью скопировать поведение не вышло. Он аппарировал последним, а может, там и остался, а может, к нему присоединился еще кто-то. Ну а настоящий Крауч уже поджидал Лестринджа в Эпплби-хаусе. Ему, видно, велено было подлить что-то в вино и напоить остальных. Руди взъерошил волосы. То-то он на суде кричал, что ничего не делал с Лангбаттомами. Он ведь и вправду именно к этому случаю не причастен, о других мы не говорим. Драко глубоко задумался. А не легче было сразу отправить Крауча под Империя на это дело? Спросил он. Это проще оборотки, и поведение остается нормальным. Вот и я думаю, вздохнул Руди. У меня единственное предположение. Тому, поддельному, нужно было не просто подставить этих четверых, но и убрать свидетелей. Лангбаттомы ведь остались в себе, я же воспоминания трех человек просмотрел, не могут они так одинаково лгать. Значит, свидетельствовали бы, что да, их пытали, но вот они, живые и вменяемые. А так от них, считай, ничего не осталось. Стой, протянул Драко. Стой, секунду. Вот, помнишь, ты сказал, как странно, что обвинение вроде бы основывалось на показаниях Лангбаттомов, но они не вполне надежны вследствие пыток. А что, если они сошли с ума уже после снятия показаний? Так, Руди встал. Мне нравится твоя идея, но мы залезли в такие кошмарные дебри, что лучше пока остановиться, пусть все это в голове уложится. Эй, Золли. Да, молодой хозяин, храни эти воспоминания и дума сброс, как зеницу ока. Они нам еще пригодятся. А теперь нам пора обратно в школу. Не хочется, а? Потянулся Драко. Мне тоже, но надо. И вообще, ты радуйся. Судя по всему, твой отец тут вообще ни при чем. А что, он не мог отловить Крауча? Тот, поди, ему доверял. Огрызнулся Малфой. У него наверняка имелись способы попроще, чтобы напоить родню и сдать во Врарат. А тут уже перебор, хмыкнул Сент-Джон. Нет, Драко, это загадка, но мы ее разгадаем. А да, мой самоуверенный кузен, фыркнул тот в ответ, и оба вывалились в слизеринскую спальню, чтобы через четверть часа узнать. Матч закончился в ничью, а значит, слизерин по-прежнему ведет в командном зачете, как выражался Руди. Глава 17. Увы, к концу года Гриффиндорская троица в чем-то отличилась, да так, что каждый получил по полсотни баллов, и еще десятку получил Невиллу, так что Слизерин оказался вторым. Это сильно бы огорчило змеек, если бы не Руди, уже в начале директорской речи принявшийся негромко, но очень отчетливо скандировать. Ну же, еще немного, еще чуть-чуть, ну, поднатужьтесь. В итоге вместо того, чтобы погрузиться в уныние, слизеринский стол живо обсуждал, стоит ли умение Уизли не промахиваться мимо унитаза 5 баллов или всего 2, не говоря уж о еще менее аппетитных подробностях. После ужина приключилась небольшая потасовка между старшекурсниками, кого-то унесли в больничное крыло, а остальные змейки решили, что подвиги подвигами, а чистая победа стоит дороже, и ночью абсолютно хулиганским образом поменяли вымпелы в большом зале обратно на зелено-серебряные. Кто руководил этим безобразием? Как слизеринцы проникли в запертый зал и каким образом исхитрились отменить директорское волшебство, так и осталось одной из многочисленных загадок Хогвартса. Правда, судя по тому, что с полотнищ время от времени что-то капало, тайны в этом никакой не было, а имелась виртуозно обнесенная кладовка завхоза. Тот не досчитался нескольких банок краски, но решил промолчать, нахальных гриффиндорцев он не любил, в отличие от слизеринцев, которых тоже не любил, но признавал, что уж если те шкодят, то делают это красиво. Значит, до августа, серьезно сказал Драко, пожимая руку Руди. Тот кивнул, сосредоточенно вычищая серебрянку из-под ногтей. Я ничего не буду говорить отцу. Ты сам, да, ага, до встречи. Летние дни бежали быстро, и даже слишком, но одним августовским утром Руди обнаружил на подушке конверт. Видимо, его оставил домовик, Они с Брака решили не светиться с совами. Завтра тебя ждут к чаю, это в 6, если ты не в курсе, гласила записка. Я пришлю за тобой домовика за четверть часа, и буду страшно бояться, учти. Жди, нацарапал Руди, вызвал домовуху и велел отдать письмо кузену и быть завтра наготове. Мам, сказал он, спустившись к завтраку, я завтра уеду. Нет-нет, ничего такого. Помнишь, я говорил, что кузен звал меня погостить. Вот, я к нему. А, выдохнула Джейн. Ну поезжай, что уж теперь. Мама, я потом вернусь с ним вместе, с нажимом произнес Руди. У нас свободная комната найдется, на раскладушку наследника рода положить. Конечно, можно, но как-то неловко. Я гардеробную рядом с твоей спальней освобожу, среагировала она. Кровать найдем, не проблема. Подойдет, а, Руди. Конечно, мама, улыбнулся он. И еще, Лиза ведь так ничего и не знает, отлично. У Драка я палочку отберу на всякий случай, без нее он колдовать не может, да и не положено на каникулах, но вы с папой тоже не смотрите на него, как на сиреневого крокодила. Он такой же, как я, только совсем не представляет, что у нас к чему, придется его за руку водить. Лиза вернется из летнего лагеря, Джейн посчитала. А, ну у твоего кузена будет дня два на адаптацию. Мама, это просто прекрасно, искренне произнес Руди. Пойду собираться. Красиво как, сказал он, когда учтивый домовик Малфоев переместил его на парковую аллею. Руди, Драко схватил его в охапку и чуть не уронил. Прекрати, ты мне рубашку помнешь, а мама ее битый час наглаживала, чтоб я прилично выглядел, строго сказал тот. Привет, рад тебя видеть. Я тоже, улыбнулся кузен. Пойдем, там как раз чаепитие в беседке. Вот, ну, чтоб не в парадной гостиной, а то это уж слишком. Спасибо, подгадал, фыркнул Руди. Родители Драка ему понравились. Красивая блондинка-нарцисса и строгие тоже красивый Люциус Малфой тихо переговаривались о чем-то. Выглядели они в точности, как родители Руди. Даже похоже вышло, усмехнулся он. Джейн и Юджин высокие, худощавые, светлоглазые и светловолосые, разве что отец чуть рыжеват. Нарцисса и Люциус тоже стройные, белокурые и глаза у них светлые. Любопытно было бы поставить рядом с ними Беллатрикс и Рудольфуса, те ведь оба темноглазые брюнеты. «Папа, мама, это Рудольф, я рассказывал о нем», — выговорил Драко и до боли стиснул руку кузена. «Добрый день», — учтиво сказал тот. Взрослые благосклонно кивнули, но в тот же момент что-то изменилось. «Наверное, потому, что рядом с Руди материализовался Золлис с акваяжем и спрятался за хозяином». Люциус недоуменно нахмурился. А вот нарцисса начала привставать из-за стола, а потом и вовсе прикрыла ладонью готовый округлиться рот. Муж посмотрел на нее с удивлением, когда она легко сбежала по ступеням беседки, придерживая подол длинного летнего платья, и склонилась к гостю Драка. «Тебя зовут Рудольф Сент-Джон, мэм», — ответил тот невозмутимо. «А это?» Нарцисса перевела взгляд на домовика, стыдливо прикрывшегося ушами, и на этот раз закрыла рот обеими руками. «Золли, что?» Опомнился Люциус. «Посмотри сам». «Ну да, его зовут Золли, а что, это редкое имя?» С удивлением спросил Руди, потрепав домовика по голове. «Извините, я не знал, может быть, им неприлично показываться». «Мерлин Великий». Малфой-старший встряхнул головой. «Нарцисса, я вижу», сказала та и взяла лицо мальчика в ладони, на удивление мягкие и нежные. «Рудольф, чей ты ребенок? Старшего или младшего?» «Старшего, мэм», без тени стеснения ответил тот. «Я, вообще-то, законный сын. Ты вылитая Белла». Нарцисса всхлипнула и вдруг расплакалась, как обычная женщина с тисовой улицы, не какая-то там аристократка. «Ты даже смотришь так же. Ну почему она мне не сказала? Разве бы я тебя бросила, мэм? Меня могли и отобрать, чтобы не нахватался всякого, гм». Руди вздохнул. От тети приятно пахло цветами, он мог перетерпеть объятия, но очень не любил женских слез. «Не переживайте, у меня все в порядке. И не плачьте, мэм, я ведь жив и здоров. Кстати, вам привет от сестры». Что, как он и предполагал, эти слова заставили нарциссу прекратить обливать слезами племянника. «Но, я был в Азкабане», — сказал он. «Вот, Золли свидетель. Матушка, отец и дядя живы. Они немного странные, конечно, но тут уж». Нарцисса плавно опустилась на траву. В смысле, опустилась бы, если бы муж не подхватил ее и не отнес в плетеное кресло. «Подойди сюда, Драко», — приказал сквозь зубы Люциус, устроив жену поудобнее, и сын приблизился, как нашкодившая собачонка. «Ты, маленький мерзавец, все это время знал, что Рудольф твой кузен?» «Да, папа», — мрачно ответил тот, и ни словом не обмолвился об этом, даже на каникулах. «Да, папа», — повторил Драко и добавил, «я хотел, чтобы вы его увидели, а он просил не рассказывать заранее, и ты сдержал обещание». Люциус выдохнул и прижал к себе сына, коротко, на мгновение, и тут же выпустил. «Проводи его в дом, негоже заставлять гостя ждать. Пойдем», — тот протянул Руди руку. «Ну давай, идем, я чего-то не понял», — сказал Сент-Джон, когда Малфой-младший вел его по прихотливо изгибающимся лестницам. «Или у вас просто не принято?» «Что?» «Ну чтобы отец сына пообнимал, потаскал на руках, лет до пяти, не больше», — тихо ответил Драко. «Сегодня, если б не ты, папа до меня бы даже не дотронулся. Может, еще поцеловал бы на ночь. Мама обнимет, конечно, ну и все». «Почему?» — удивленно спросил Руди. «Не знаю. Наверное, считается, что иначе мальчики вырастут неженками». «Какой бред!» — фыркнул тот. «Уж меня мама так затискала, а я что, похож на неженку?» «Ты и...» — Драко не удержал на лице похоронной мины и засмеялся. «Да ты же вдвое больше меня и куда смелее. Ой, ну не надо про размеры, я не Гойл. Я просто в плечах шире и... ГМ упитаннее», — отметил Руди. «Кстати, Драко, почему тебя на просвет видно? Ты отчего не ешь?» «Да не хочу просто», — недоуменно пожал тот плечами и добавил вредным тоном. «Насильно кормить не выйдет, пробовали, меня тошнит». «Драко, я смогу остаться у тебя только на неделю», — серьезно сказал Сент-Джон. «Почему?» — взвился Малфой. «Я хочу, чтобы ты пожил еще две недели у нас». «А, ладно», — неожиданно тихо ответил тот, — «если родители позволят». «Позволит, я думаю. А за эту неделю научи меня, пожалуйста, обращаться со столовыми приборами, как подобает наследнику рода». «Конечно», — заулыбался Драко, поняв, что заполучил кузена в рабство. «Я тебя всему обучу, я тебя так натаскаю». Глава 18. «Вот это моя комната», — сказал Руди. «Такая маленькая», — ляпнул Драко прежде, чем сумел задуматься о своих словах. «Это не она маленькая, это у вас большие, заблудиться можно, пока сортир найдешь», — фыркнул кузен. «Так, побудь тут, я проверю, нет ли кого лишнего внизу». Он убежал, а Драко, стараясь не двигаться с места, оглядывал комнату. Ему, привыкшему к просторам Малфой-Мэннера, тут показалось тесно, но все здесь несло на себе отпечаток личности Руди. Вот на подоконнике книга с небрежно заложенным листком между страниц, вот какие-то макдловские приборы. Они явно установлены в одной Руди понятной очередности, вон фотографии на стене, прикнопленные не абы как, любовно. Молодые люди с маленьким мальчиком, это, наверное, приемные родители, вот они же, постарше, с уже узнаваемым Руди. А вот он сам с белокурой девчуркой, сестрой, наверное, и с вороной, и каким-то незнакомым мальчишкой. «Ты на что загляделся?» — спросил Руди. «А, ничего, интересно». Драко прикусил губу, а потом все же сказал. «Хотел бы я, чтобы моя колдография тоже была на этой стене». «Эф, нашел сложность», — фыркнул кузен. «Пойдем да снимемся». Тут он нахмурился, подумал и произнес. «Извини, я не сразу тебя понял, но ты здесь будешь, обещаю. А теперь пойдем знакомиться с мамой». «Я нормально одет?» — спросил Драко. Руди посмотрел на него. «Белоснежная рубашка, темные брюки, безупречные туфли. Сойдет, идем». Джейн Сент-Джон так волновалась, ожидая кузена своего приемного сына, что чуть не сожгла пирог. А когда увидела мальчика, едва не расплакалась от облегчения. Она-то ожидала чего-то страшного, а Руди привел маленького, на полголовы ниже себя мальчугана, хрупкого, светленького, казалось бы, родня, а такие разные, и напуганного чуть ли не больше нее самой. Пока она хлопотала вокруг, мальчик немного освоился и стал оглядываться с таким искренним недоумением и восхищением, что Джейн чуть не рассмеялась, но вовремя осеклась. Попади она в волшебный мир, небось, еще не так бы раскрыла рот. Ел этот ребенок очень мало, будто ему все было не по вкусу, и она огорчилась, но Руди сделал знак бровями, мол, не беспокойся, и Джейн вздохнула. Наверное, дома его кормили совсем не так, чего ж удивляться. Ничего, привыкнет. Мам, я покажу Драко его комнату, а потом мы погуляем, ладно, сказал Руди, глядя, как кузен тоскливо смотрит на омлет. Ясно было, что тот и отказаться не может, неприлично, но и есть не желает. «Да, только не бродите до темна», — ответила Джейн. Она-то рассчитывала на более обстоятельное знакомство с гостем, но тот откровенно дичился и льнул только к Руди. «Ну да ничего, дел по дому хватало, «Ты очень обидел маму», — сказал Руди, потроша шкаф. «Чем? Она нарочно наготовила для тебя всего вкусного, а ты два раза ковырнул вилкой и сказал, что сыт». Драко отвернулся. «Извини, перед мамой извинишься. Чи черт, во что же тебя переодеть? Моя одежда тебе будет велика, хотя если прошлогоднюю взять, стерпит твое лордское достоинство пару раз стиранную майку». Драко фыркнул и кивнул. Руди выудил из шкафа тенниску и запулил ею в Драко. «А ну, примерь, сейчас я тебе шорты найду». «Нет, ты что?» — испугался тот. «Не надо, а в темных брюках в такую жару ходить надо? Ну ладно, вот тебе брюки. Они светлые и на тебя широкие, если что, закатать можно. Но переобуть тебя ни во что, у меня нога намного больше твоей». «О, Руди осенило, я тебе дам Лизины кеды». «Нет, нет, ты же сам говорил, у девочек они розовые», — вскричал Драко, но было поздно. «Где-то тут я видел ее старые теннисные туфли, они белые», — сказал Руди из недр шкафа. «Вот, сойдет пока, потом мы тебе купим что-нибудь приличное». «Я выгляжу по-идиотски», — прошипел тот, примерив все предложенное. «Ты нормально выглядишь», — ответил Сент-Джон, немного по-жлобски, потому что в такую погоду ходить в штанах. «Ну, кто тебе доктор? Идем». Без мантии Драко было очень неуютно, но он решил, что все стерпит. «Мальчики, чтобы к обеду были дома», — окликнула их Джейн. «Конечно, мама», — откликнулся Руди, открывая дверь. «Драко, дай мне руку». «Зачем еще? Я уже взрослый». «Ты взрослый, только ты понятия не имеешь о том, как живут маглы», — терпеливо произнес кузен. «Так вот, вывернет из-за угла какая-нибудь машина, и я-то отскочу, я привык. А если тебя собьют, как мне твоим родителям в глаза смотреть прикажешь?» «Ладно». Руди поглядывал на Драко, а тот смотрел по сторонам, приоткрыв рот от изумления, и, будто не отказывался только что взять кузена за руку, все крепче хватался за локоть, жался к рослому крепкому Сент-Джону, ровно до тех пор, пока навстречу им не попался Гарри Поттер. Он шел из лавки, тяжелые пакеты говорили сами за себя, а вид у него был самый что ни на есть мрачный. «Привет», — сказал Руди, и Гарри вздрогнул. Наверное, увидеть он одного Сент-Джона, ничего дурного бы и не подумал, но рука об руку с тем стоял Малфой, улыбался этой своей кривой улыбочкой. «Тебе, может, помощь донести?» «Не надо», — буркнул Поттер. «Сам справлюсь». «Ну как скажешь», — тот проводил Гарри взглядом. «Странный он все же». «Да уж», — вставил Драко. «А вон там что?» «А, Руди, погоди». Кусты зашевелились. На дорогу выбрались трое крепких мальчишек. «Че?» — спросил предводитель. «Новичок? Ну, Дадли, захлопни хлебало», — брезгливо поморщился Руди. «Это мой гость. Сунешься к нему, пожалеешь, что на свет родился. Ты меня знаешь?» «Да, если забыл, спроси вон у того маленького лягушонка». Он взял Драко за руку и потащил прочь. «И что ты сделал с этим, ГМ, лягушонком?» — любопытно спросил тот. «Ничего ужасного, просто он неделю квакал, когда хотел выругаться», — мстительно улыбнулся Руди. «А поскольку ругается он постоянно, то пришлось ему вспомнить нормальную человеческую речь. Этих троих не бойся. Дадли Дурсль, кузен Гарри, если ты не забыл, прекрасно меня знает и в курсе, что я могу устроить их шайке серьезные неприятности. А ты, тем более, не местный». «Они выпендрились и забыли, снова пойдут Гарри ловить. Знаешь, мне даже как-то стыдно перед ним», — честно сказал Драко, посматривая по сторонам, но на всякий случай не отпуская руку Руди. Эти магловские автомобили оказались невероятно быстрыми и появлялись совершенно неожиданно, так что кузен был прав. «Лучше не рисковать. Ты говорил, он приходил к вам обедать. Теперь, наверное, не ходит?» Руди покачал головой. «Нет, мама пыталась его зазвать, но не вышло. Похоже, он очень сильно на меня обиделся. Из-за меня? Сперва из-за моего выбора. Он же не знает, кто я на самом деле. Ну а теперь он тебя увидел, так что, считай, пропало дело». «Ясно». Драко опустил голову. «Нехорошо вышло». «Ну почему же?» — равнодушно пожал плечами Руди. «Каждый делает свой выбор. Я ведь мог тогда выкинуть тебя с ребятами из купе и остаться с Гарри и Роном. Запросто, помнишь, как с близнецами вышло? Мне так было бы даже удобнее. Гриффиндор, благородная душа, никто ни в чем не заподозрит.